Сетка морщинок под воспаленными глазами образовалась не в одночасье. Фигура оплыла тоже не вдруг. Он помнил, что Шиван в свое время недолюбливала Эллен как соперницу. Теперь же она успокоилась на ее счет, возможно, потому что шансы Эллен на повышение сильно упали. Наполнив стакан водой, Ребус прошел с ним в гостиную, выпил почти весь, оставив лишь немного на донышке, плеснул туда виски. Закинув голову, он вылил содержимое стакана в рот и почувствовал, как горячая волна катится вниз по глотке. Налил в стакан еще виски и сел в кресло. Слишком поздно, чтобы включать музыку, он поставил стакан на спинку кресла и закрыл глаза. Его сморил сон. Вторник, 5 июля. Глава 11. Лучшее, что смогли предложить в Гленроссе, это подвести ее до железнодорожной станции в Маркинче. Шиван села в поезд, в вагоне было свободно, час пик еще не наступил, и стала смотреть на мелькавшие за окном пейзажи. Смотрела она на них, а на самом деле видела совсем другое. В голове крутились и крутились видеозаписи уличных беспорядков, тот материал, от просмотра которого она только что оторвалась. Крики, ругань, мелькание рук и ног, звуки ударов, натужные рыки. Большой палец онемел от постоянного нажимания на клавиши пульта. Пауза, покадровый просмотр, назад, покадровый просмотр вперед, замедленное воспроизведение, ускоренное воспроизведение, перемотка, пауза, просмотр. Некоторые лица на фотографиях были обведены кружком. С ними сотрудники силовых органов хотели побеседовать. Глаза горели ненавистью. Разумеется, некоторые вообще не имели отношения к демонстрации. Так местная, готовая затеять драку гапота, прячущая лица под яркими шарфами и бейсболками. Один из офицеров принес ей кофе и плитку шоколада, а потом, встав у нее за спиной, произнес: «Дурак из страны дураков на всякую подлость готов». Женщина, сидящая напротив Шиван, держала в руках развернутую утреннюю газету. Всю первую полосу занимали фотографии уличных беспорядков, хотя сюда почему-то затесалось и фото Тони Блэра. Он вылетел в Сингапур, чтобы отвоевать для Лондона право стать местом проведения Олимпиады. 2012 год казался таким далеким, и Сингапур тоже. Шиван не понимала, как он сможет поспеть в Глинигл, чтобы пожать руки Бушу и Путину, Шрёдеру и Шираку. В газете также сообщалось, что массового перемещения толпы из Гайд-парка на север не замечено. «Простите, место рядом с вами свободно?» Шиван кивнула, и мужчина, протиснувшись мимо нее, уселся рядом. «Ну, как вам вчерашний кошмар?» — поинтересовался он. Шиван что-то буркнула в ответ, а женщина, сидевшая напротив, принялась рассказывать, что она делала покупки на Роу-стрит и чуть было не оказалась в гуще свалки. Мужчина и женщина принялись обсуждать кровавую бойню, а Шиван снова уставилась в окно. Вчерашние стычки и впрямь смахивали на кровавую бойню. Полиция везде действовала по принципу «бей наотмашь, пусть знают, что город принадлежит нам, а не им». На просмотренных Шиван пленках было немало свидетельств того, что полицию провоцировали. Но ведь их же предупреждали. На демонстрации ходят, чтобы попасть в новости. У анархистов нет денег на рекламные кампании. Их единственная возможность оказаться в центре внимания — это заставить себя бить. Это подтверждали и фотографии в газете. Копы со скаленными зубами, размахивающие дубинками, беззащитные демонстранты, которых волокут к фургонам полицейские в масках — все по Джорджу Оруэллу. Однако ни один кадр не подсказал Шиван, кто ударил ее мать и почему. Но она и не думала сдаваться. Глаза у нее слипались, и ей все тяжелее становилось поднимать веки и стряхивать набегавшую дурноту. «Простите, вам нехорошо?» — вновь обратился к ней сосед. Он погладил рукой ее руку. Встрепенувшись, Шиван почувствовала, как по щеке побежала одинокая слезинка. Она вытерла ее ладонью. «Все в порядке», — отозвалась она, — «просто немного устала». «Наверное, расстроили вас своими разговорами», — сочувственно сказала женщина напротив. «Ну, а вчерашним?» Шиван помотала головой и, увидев, что женщина складывает газету, спросила: «Вы позволите?» «Ну, конечно, пожалуйста, о чем разговор?» Шиван через силу улыбнулась и, развернув газету, принялась изучать снимки, обращая внимание на фамилии фотографов. Сойдя у Хеймаркета, она еще какое-то время простояла в недлинной очереди на такси. Добравшись, наконец, до Western General, она прямиком бросилась в палату. Отец сидел в приемной и, причмокивая, пил чай. Он спал, не раздеваясь, и не имел возможности побриться, щеки и подбородок покрылись седой щетиной. Он выглядел стариком, и ее вдруг обожгла мысль, что он когда-нибудь умрет. «Как она?» — спросила Шиван. «А знаешь, неплохо. Скоро ей будут делать сканирование. Ну а ты-то как?» «Все не получается найти этого мерзавца. Я спрашиваю, как ты себя чувствуешь?» «Да нормально. Ведь ты же полночи не спала, правда?» «Ну, может, чуть больше», — уточнила она с улыбкой. У нее пискнул мобильник. Заряд кончился. Она выключила телефон. «Можно к ней?» «Сейчас там врачи. Обещали сказать, когда закончат. А что происходит снаружи?» «Готовится к встрече следующего дня». «Хочешь, куплю тебе кофе?» Она покачала головой. «Я уже потеряла счет чашкам кофе, которые выпила за последнее время». «Милая моя, тебе надо хоть немного отдохнуть. Приходи к ней под вечер, после того, как возьмут анализы». «Да я только поздороваюсь», — она указала подбородком на дверь палаты. «И сразу пойдешь домой?» «Обещаю». Утренние новости. Дела по вчерашним арестам переданы для разбирательства в шерифский суд на Чемберс-стрит.